Глава вторая. Я тебе говорил о жестокостях султана Махмуда Газневи, но я еще не говорил о другом великом представителе времен Махмуда. Это Абу Райхан Бируни. Во времена безмерной жестокости он глубоко присматривался к жизни, отличался тем, что, как великий ученый, стремился докопаться до правды. Джавахарлал Неру. Целую неделю Бируни мучился от жестоких приступов малярии, и потом еще от бессонницы, и от тяжких давящих снов в короткие промежутки между бодрствованиями. Ничто не могло тогда разбудить его, ни стук, ни грохот. А тут тихий шепот вывел его из забытья. Бируни увидел неподалеку от своей постели Садав Биби. Время, кажется, позднее. Уже зажжены были свечи, но узкая комната, вся заставленная книжными полками, вдоль стен и в стенных нишах, выглядела по-дневному светлой. Садав Биби, видно, думала, что он заснул, как обычно, крепко. Осторожно двигаясь, стирала пыль с книг и пела. И, кажется, тихо разговаривала сама с собой. На девушке было полосатое синее платье, синие сафьяновые кафуши с загнутыми носками. Чуть слышно вела она какую-то мелодию. Бируни вслушался. Харизмийская. Иногда Садав Биби, прервав пение, принималась листать какую-нибудь книгу в красном или синем или желтом кожаном переплете. И тогда на маленьком круглом лице девушки появлялось выражение удивления и радости, заинтересованности и непонимания все разом. Положив книгу на место, Садав Биби снова принималась напевать в полголоса точно с того места, как замечал Бируни, на котором прежде остановилась. Ему да не знать знакомых с детства напевов. А когда слова и напев ты слышишь из таких милых уст, сердцу вдвойне приятно. В памяти оживали детские и юношеские годы, вставали перед глазами близкие сердцу берега Аму. Как же соскучился он по родным своим песням, сколь долго мечтал послушать голос, точно и естественно передающий особость, единственность родной харизмийской речи. Бируни сразу же, как увидел Садав, был очарован ее нежным голосом, а также картавинкой харизмийской, впитавшейся в кровь с материнским молоком. Не красотой даже, хотя и красота девушки бросалась в глаза, больше всего голосом, речью. А когда узнал, что Садав и впрямь из маленького села между Ургенчем и Кятом, о, тогда Бируни столь крепко вцепился в молекула шараба, что, наконец, тот не устоял и отдал девушку. Кят — старинный харизмийский город, где родился Бируни. До появления Садав Биби ученый жил в этой вот комнате, и был у него один слуга, он же ученик, индус Сабху. Юноша умело вел домашние дела, освобождая Бируни от повседневных забот. Но как же все заблестело, заиграло, будто в теплых солнечных лучах, когда в их дом вошла молодая служанка-харизмийка, улыбчивая и милая Садав Биби. Странно, да и только. Молодость Бируни уже давным-давно прошла, а с того дня, как появилась Садав Биби, в его душе повеяло чем-то светлым, весенним. Право слово, ученый не хотел строго определять, что же это за чувство навестило его. Когда-то он испытал похожее. Да, те дни быстро пролетели, как сама весна, но, исчезнув, оставили в душе некий свет. Звали ее Райхана. Да-да, Райхана Бану. Нет, Садав Биби не похожа на Райхану Бану. Та была дочерью известного торговца из Кята, к тому же христианка. И еще припомнил Бируни. Райхана была белолицей, с большими глазами. В них голубело весеннее небо, а золотисто-рыжие волосы так и полыхали на солнце. Больной смежил веки. А Садав Биби смуглая, круглолицая, глаза истинно черные, брови тоже темные. Но все равно чем-то напоминает она ему Райхану. чем. Этого он не берется объяснить. Так ли уж все надо объяснять? Ему довольно того, что каждый раз, когда он видит Садав Биби, слышит ее мягкую с картавинкой речь, невольно припоминается Райхана Бану. И на душе светлеет. Вот как сейчас. Садав Биби быстро повернулась, почувствовала на себе его пристальный взгляд, вся вспыхнув, подошла к постели. «Лекарство, то, что вы заказали, я его принесла, учитель». «Кто ходил за лекарством? Сапху?» «Нет, Сапху занимался ужином. Я ходила, учитель». Полуприкрыв лицо краем красной косынки, Садав Биби присела к столу, на котором рядом с кувшином, полным сладкого шербета, лежал небольшой сверток. Голос девушки вдруг изменился, дрогнул. «Учитель, если позволите, я не буду ходить на базар в тот ряд». «Почему?» «Горбун, похожий на паука, он сегодня приставал ко мне». Беруни приподнялся на локоть. Говорил плохие слова. «Лучше не спрашивайте меня, лучше я замолчу, учитель». «История повторяется, да?» Длинные пальцы Беруни невольно сжались в кулак. Вчера утром за лекарствами ходил он сам. Заказал, что надо, но только вышел за порог лекарственной лавки, из угловой в ряду лавки выскочил какой-то нескладный человек, издали похожий на пень, и преградил ему путь. Беруни узнал его. Любитель поиграть на Нае в питейную молекулу шараба, известный в городе скупщик вещей, продает всякую всячину и одежду, и утварь, и предметы хозяйства в доме, еще говорят драгоценности, и деньги в рост дает. Перипукри, черный паук. Истинно непостижимы пути Аллаха. Жизнь столкнула Беруни с горбуном еще 40 лет назад, в Кяте, как раз, между прочим, в доме, где жила Райхана Бану. Горбун, как и Беруни, жил тогда в Кяте и считался учеником знаменитого торговца, отца Райханы Бану. Но ученик, что был мягче шелка, преданнее сторожевого пса при жизни учителя, чуть ли не в тот же самый день, как умер торговец, нагрянул во тьме в его дом и пытался насильно овладеть девушкой. Пришлось ученику быстро-быстро убраться из Кята. Беруни на долгое время потерял горбуна из вида. И надо же, 40 лет спустя встретил его в Газне в питейной молекуле шараба. Сидит, играет на нае, да так, что ни у одних завсегдатаев льются слезы и рыдает душа. По правде сказать, избегая встреч с Перибукри, Беруни и сдерживал желание бывать у молекулы шараба. Что там болтал ему вчера этот Перибукри в торговом ряду? Мышью вынырнул, засеменил рядом, затараторил, захлебываясь словами. «Простите, ради Аллаха, простите меня, мавлина. Умный человек старое не помянет, говорят мудрецы, ведь это верно. Забудем старые раздоры, мавлина. Простите, простите, оба состарились, вы-то в зените славы, а я кто? Помыкался в этом мире подлунном. Не дал Аллах погибнуть. Знаю, вы знаток редких камней, как никто разбираетесь в них. По воле судьбы в руки вашего покорного слуги попал редчайший камень. Прошу вас, взгляните на него и скажите цену, мавлина». Болтливый, видно, знал, чем можно смягчить душу Беруни. Вот уже много лет Беруни мечтает написать книгу о редких камнях. Собирает сведения об их свойствах. Даже сказочные, невероятные. Превозмогая слабость в теле, Беруни молча пошел за горбуном. Вошли в низенькую полутемную лавку. Оттуда перешли в маленькую комнату с камышовой циновкой на полу. Из комнаты спустились в погреб, что ли, какой-то. Остро ударило в нос запахом сырости. В погребе теплилась убогая коптилка. Кругом громоздились большие и малые сундуки, мешки, коробки, коробочки. В самом темном углу Перибукри открыл железный сундук, сняв замок величиной с лошадиную голову. Приподняв крышку сундука, долго рылся в нем. Наконец вытащил что-то, подошел к Беруни, показал в свете коптилки коробочку, напоминающую по форме черепаху. Этот жемчуг в драгоценной оправе Я купил у одного купца багдадца, мавлина. Честно признаюсь, купил за большие деньги. Да все грызет сомнение, не ошибся ль в цене. Перибукри нажал на некую защелку снизу на брюшке черепахи. Панцирь откинулся со звоном, и сумрачный погреб озарился будто от десятка свечей. Со дна коробочки сиял, переливаясь радужно, камень величиной с голубиное яйцо и яркости невиданной. «Вот тебе и жалкий горбун, мастер Ная!» Беруни всмотрелся в чудесную, источающую голубовато-синее пламя, драгоценность. Всевышний. Да это ведь право слово знаменитый, когда-то принадлежавший халифу Гаруну аль-Рашиду камень. Она куда-то потом исчезла таинственным образом, как сказано было в преданиях. Редкая, редчайшая, диковинная драгоценность. С ней связано много темных и мрачных историй. Беруни осторожно вынул камень из коробочки, положил себе на ладонь. Какая игра красок! Сколько нежных переходов от одного цвета к другому! Ну и черный паук. Ухитрился раздобыть такую драгоценность, если и не украшавшую, может быть, сокровищницу великих мира сего, но достойную ее украшать. Выходят слухи о том, что человек этот и хитер, и страшен, небезосновательный. Цена этого камня такова, что вы сможете купить себе за него полгазны. Горбун будто испугался этих слов. Цепко схватил камень, зажал в руке, поспешно положил потом драгоценность в круглую железную коробочку. Беруни молча повернулся к выходу из подвала. Перибукри догнал его в средней комнате. «Мавлина, у меня к вам одна просьба. Вы видели своими глазами. Ваш покорный слуга не из нищих. Берите чего и сколько хотите, хоть золото, хоть драгоценности, сколько хотите. Но есть просьба к вам». Светлые, прямо-таки невинно голубые глаза горбатого торговца блестели, будто у анашиста. Редкая рыжая борода судорожно дрожала. «Единственная просьба. Отдайте мне, мавлина, ту служанку, которую вы купили у молекула Шараба. Прошу». «Умоляю, за любую цену!» Беруни резко рванулся вперед. «Поскорее уйти отсюда!» Тяжело дыша, Перибукри схватил его за рукав. «Хотите, отдам вам тот камень, цена которому полгазны!» Поистине этот человек, этот пожилой мужчина, вел себя словно безумный юнец. Из невинно-голубых глаз его на широкое, костлявое и морщинистое лицо текли слезы, неподдельного страдания слезы. «Пожалейте меня, мавлина, пожалейте!» Как странно бывает, крутится колесо жизни. 40 лет назад слышал Абу Райхан от этого же человека, тогда-то и впрямь юнца, обезумевшего от животной страсти, ту же мольбу. «Убери руку, Перибукри!» «Я не работорговец». Беруни силой вырвал из цепких пальцев черного паука рукав своего халата. Выскочил, наконец, на улицу. Крутится, крутится колесо жизни, повторяется движение. Райхана Бану, Садав Биби. Беруни посмотрел на понуро склоненную девушку. «Ты права, Садав Биби. Хозяйничай дома. Пусть на улицу выходит Сабху». Тут как раз послышались торопливые шаги с улицы, и в комнату вбежал Сабху. Он был явно взволнован, белая шапочка сбилась на бок. «Учитель, к нам пожаловала госпожа из дворца». «Из дворца?» «Да, в крытой повозке, в сопровождении конных нукеров». «Странно. Днем, когда у меня был приступ, из дворца прискакал гонец». Сиятельный султан, оказывается, желает завтра видеть Беруни на совете улемов. А теперь вот... Беруни не успел продолжить, как дверь распахнулась. Вошла сама Хатли-Бегим, сестра сиятельного султана. Родная сестра. Женщина была в черном одеянии, приличествующем самым торжественным случаем. Тонкую талию, красоту плеч и высокой груди подчеркивал узкий в обтяжку черный, расшитый золотой ниткой камзол, надетый поверх матово-черного длинного платья. Лицо женщины прикрывала прозрачная черная вуаль с золотыми крапинками. На ногах лакированные черные кавуши с загнутыми кверху носочками. Руки у запястья украшали двойные золотые браслеты, на которых темно-красным полыхали гранаты. Госпожа остановилась на пороге спальни Беруни, вежливо наклонив голову, извинилась за приход в неурочное время. Беруни поспешно выпрямился. «Добро пожаловать, госпожа Хатлебегим. Простите, что из-за недуга не мог встретить вас перед своим домом. Благодарю, благодарю». Хатлебегим спокойно подошла к столику неподалеку от ложа. «Мускус и базилика», — тотчас определил Беруни, вдохнув идущий от женщины приятный запах. Она присела у столика на курпачу, быстрым движением смахнула с лица на плечо черный платок-вуаль. Курпача — одеяло, особым образом стеганое, часто стелится на полу для сидения. Беруни посмотрел на Садав-Биби. Девушка так и застыла в сторонке у ниши с книгами, ни жива, ни мертва. «Ты иди, милая, помоги Сапху». Словно вспугнутая лань, Садав выбежала из комнаты. Хатлебегим посмотрела вслед, и когда закрылась дверь, полюбопытствовала. «Простите женскую слабость, Мавлина, но как не спросить, кто эта красавица?» «Служанка. Служанка эта, досточтимая ханум». На губах Хатлебегим мелькнула понимающая усмешка. «Позвольте похвалить ученого мужа за хороший вкус. Вы умеете выбирать служанок, Мавлина». «Ревность присуща всем женщинам», — подумал Беруни, «тем более любимой сестре султана». Чтобы успокоиться, Беруни стал зачем-то поправлять и без того складно сидевшую на голове шапочку.